повернулся ключ, и в контору вошел Фрэнк Эверли. Клерк-юрист Фрэнк Эверли подбирал для Перри Мейсона текущие правовые материалы и помогал на процессах. Он был молод, энергичен, честолюбив и преисполнен безграничного энтузиазма. «Можно поговорить с вами, шеф?» — спросил он. Перри Мейсон открыл глаза и нахмурился. «Да», — ответил он, — «входите». «В чем дело?» Фрэнк Эверли со смущенным видом примостился на краешке стула. «Ну же, выкладывайте», — обратился к нему Мейсон. «Я хочу просить вас в качестве личного одолжения позволить Бесси Форбс дать показания». «Это еще зачем?» — заинтересовался Мейсон. «Я тут наслушался разговоров», — ответил Эверли. «Не заурядных сплетен, как вы понимаете, а разговоров серьезных людей, адвокатов, судей, газетчиков». Мейсон снисходительно улыбнулся. «И что же, Эверли, вы услышали? Если эта женщина не появится у вас на месте для свидетелей, а ее признают виновной, это будет означать крах вашей репутации». «Что ж», — заявил Перри Мейсон, — «крах так крах». «Ну, как вам объяснить, — сказал Эверли, — она же невиновна. Теперь это все понимают. Обвинение построено исключительно на косвенных уликах. Все, что от нее требуется — опровержение и объяснение, а уж присяжные, само собой, вынесут оправдательный вердикт». «Вы в самом деле так думаете?» — с любопытством спросил Перри Мейсон. «Конечно. И, по-вашему, мне должно быть стыдно, что я не позволяю ей выступить и все рассказать?» «По-моему, сэр, вы не имеете права брать на себя такую ответственность. Пожалуйста, не поймите меня превратно, но я обращаюсь к вам как адвокат к адвокату. У вас есть долг перед клиенткой, долг перед профессией, наконец, долг перед самим собой?» «Допустим, она займет место для свидетелей, расскажет свою историю. И тут-то ее и признают виновной». «Что тогда?» — спросил Перри Мейсон. «Да не могут ее признать», — возразил Эверли. «Ей все сочувствуют. А сейчас, когда показания водителя лопнули, как мыльный пузырь, обвинению не на что опереться». Перри Мейсон внимательно посмотрел на клерка. «Фрэнк», — произнес он, — «меня ничто так не радовало, как этот наш разговор». «Вы хотите сказать, что позволите ей дать показания?» «Нет, я хочу сказать, что ни в коем случае не позволю ей давать показания». «Почему?» — спросил Фрэнк Эверли. «Потому что», — медленно проговорил Перри Мейсон, — «сейчас вы считаете ее невиновной. Все считают ее невиновной. Значит, и присяжные считают ее невиновной. Если я позволю ей дать показания, это не прибавит ей невиновности в глазах присяжных. Если не позволю, они могут решить, что у нее дурак адвокат, но саму ее оправдают. А теперь послушайте-ка меня, молодой человек. Есть несколько способов вести процесс. Существует способ медлительный и занудный. К нему прибегают те адвокаты, у кого нет четкого плана действий, разве что являться в суд на заседание, переругиваться из-за возражений, пререкаться о юридических тонкостях и бесконечно обсасывать факты, так что все уже перестают понимать, о чем в сущности идет речь. Но есть драматический метод ведения процесса. Ему-то я и стараюсь следовать. Где-то по ходу процесса окружной прокурор закончит обоснование обвинения. Я намерен попытаться овладеть положением с тем, чтобы, когда окружной прокурор произнесет свое слово, сочувствие присяжных было целиком отдано обвиняемой. И тогда, ни минуты, ни медля, Я передаю дело на рассмотрение присяжных. Если все пойдет так, как надо, они вынесут решение, не успев даже толком подумать.